Глава 11. Нечаянная встреча. Итак, господа офицеры, подведем итоги совещания. Высадка японских войск в Мозампо произведена, но с потерей третьей эскадры Объединенного японского флота. Насколько стало известно из тех слухов, которые ходят в Нагасаки, была попытка атаки первой эскадры Порт-Артура и высадка японцев в Чемульпо. И там был бой с неизвестным результатом. Слухи сильно разнятся. От сокрушительной японской победы до их же полного поражения. В сложившейся ситуации перевозка 6-й кумамотской дивизии в Корею, вернее всего, будет задержана на неопределенное время. Я сделал паузу и обвел взглядом офицеров, собравшихся в кают-компании шхуны. Несмотря на то, что все были одеты в партикулярные платья, соответствующие августовской жаре с сильными дождями, осанка, жесты выдавали в присутствующих морскую офицерскую кость. На ученых они были похожи мало. С учетом всего сказанного, считаю, что дальнейшее наше нахождение в Нагасаки теряет смысл, и отряду боевых пловцов с отрядом миноносок необходимо переходить ко второй части плана. Поэтому приказываю шхуне «Марсель» и крейсеру «Орион» в боевом порядке следовать в Бохайский пролив к островам уезда Пенлай. Здесь наши боевые действия заканчиваются. На точке рандеву пополним запасы воды, топлива, боеприпасы, мины, и дальше вас ждут Красные и Аравийское моря. С Богом, господа! С рассветом прошли остров Чеджудо, где к нам на расстоянии в 3-4 мили пристроился «Орион». Наша шхуна шла как бы головным дозором, используя в полном объеме французский, нейтральный для обеих воюющих сторон флаг. В таком строю прошли почти весь день, не встретив никого. «Прямо по курсу дымы!» Информация, пришедшая с поста наблюдения, заставила вахтенного офицера сыграть тревогу. Я в это время находился на мостике, чтобы хоть как-то скрасить скуку. Надо было чем-то занять себя. Да и погода была из той оперы, где шепчется или поется «Займи, но выпей». Небольшая рябь на водной поверхности, висящая в воздухе водяная взвесь и около плюс 30 по Цельсию. Липкая духота, от которой, кажется, нет спасения. Находиться одному в каюте в такой обстановке было выше моих сил, вот и торчал на мостике, изредка перебрасываясь ленивыми фразами с офицерами, несущими вахту. Однако одна фраза с поста наблюдения, и обстановка на корабле резко изменилась. Зазвучали боцманские дудки, раздался топот ног по палубе. Народ быстро занял свои места по боевому расписанию. Слаженная работа экипажа, и через десяток минут стало понятно, что мы попали, как говорят поляки, в очередную дупу. Навстречу нам шел японский бронепалубный крейсер «Касаги», в кильватере которого двигалось наше госпитальное судно «Ангара». «Что будем делать, Тимофей Васильевич?» — поинтересовался у меня Кононов. «Мы сможем от него уйти?» «Вряд ли. По техническим характеристикам «Касаги» может выдать 22,5 узла. Мы максимум 20 при попутном ветре, так что нет». «Тогда идем навстречу, а Колчаку передайте, чтобы он по широкой дуге обходил крейсер, чтобы зайти ему в тыл. Есть у меня предчувствие, что японцы захотят нас досмотреть. А дальше либо вариант «Б», либо вариант «В». «Как мне кажется, будет вариант «В», а то и «Г», — мрачно произнес Ризнич. «Все возможно, Иван Иванович. Проведите дополнительный инструктаж противоабордажной команды и определитесь, кто из пловцов будет задействован». «Все будет зависеть от того, как поведут себя японцы и на каком расстоянии встанет крейсер». «Иван Иванович, извините, Тимофей Васильевич, просто все настолько неопределенно». Ризнич, столкнувшись со мной взглядом, замолчал, а потом резко принял стойку смирно и произнес: «Слушаюсь, господин полковник, провести инструктаж и отобрать боевых пловцов. Разрешите идти?» «Выполняйте приказ». Я чуть на автомате не кинул руку к пустой голове. Да и четкий поворот кругом Ризнича в английском костюме для тропиков выглядел несколько комичным. Если кратко, то для ситуации досмотра нашего судна японцами было разработано несколько вариантов нашего поведения. Вариант А означал, что после досмотра нашей шхуны призовой партии японцев, во время которой у противника не возникло никаких сомнений о нашей принадлежности к французскому научному обществу, и в случае, если японский корабль не представляет для нас интереса, просто расходимся сторонами. Вариант «Б» предусматривал ситуацию, когда призовая команда прибыла с корабля, представляющего интерес для нас, как тот же бронепалубный крейсер «Касаги». В этом случае корабль противника, пока идет осмотр нашей шхуны, минируется. В случае, когда призовая команда, не обнаружив ничего, убирается назад, взрывателю мин выставляется на максимальное значение. Это план «Б». А вот если каким-то чудом, несмотря на отличную маскировку всего оборудования военно-подводного назначения, японцам удается нас раскрыть, то наступает план «В». Противоабордажная команда должна будет по-тихому убрать досмотровую команду, пловцы установить взрыватель на время, чтобы им отойти на безопасное для здоровья расстояние или быстро вернуться на борт. После этого следует подрыв корабля противника, а дальше чья удача больше. План «Г» предусматривал во время осуществления плана «В» поддержку отряда миноносок и крейсера «Рион». Во время подготовки этого похода все эти варианты отрабатывались неоднократно, не только в теории, но и на практике. Конечно, в этой ситуации предпочтительный был бы план «Б», но отдавать японцам госпиталь «Ангару» не хочется, подумал я, проводив взглядом спину Ризнича. «Нервничает Иван Иванович», — заступился за своего подчиненного командир боевых пловцов. «Анатолий Алексеевич, все мы нервничаем. С маскировкой помещения и оборудования все в порядке?» «Если что-то найдут, то это будет чудо. Кто будет за главного и немножко повернутого ученого-ихтиолога, а кто за гидрографа?» «Как и планировали. Господа ученые уже ушли в каюту гримироваться и переодеваться». «Тогда остается только ждать». Минут через 15 сигнальный прожектор крейсера «Касаги» просимофорил лечь в дрейф и принять на борт досмотровую команду. Этот приказ к исполнению подкрепило носовое 8-дюймовое орудие крейсера, которое было быстро наведено на шхуну. Да и парочка 120-миллиметровых пушек ненавязчиво изменили свое положение, уставившись своими стволами на нас. Один залп на таком расстоянии, и от Марселя останется только куча щепок на волнах. Несколько утрировано, но результат после нескольких залпов точно будет таким. Спустив паруса, отрабатывая двигателем, легли в дрейф. Меньше чем в Кабельтове напротив нас встал крейсер, от которого отделились два вельбота и направились к нам. Наша «Ангара», но уже под японским флагом, легла в дрейф Кабельтовых в трех. Вскоре по поданному нами забортному трапу на палубу поднялся японский офицер в сопровождении 5 вооруженных винтовками матросов. «Лейтенант Сираиси, господа!» — козырнув, представился на сносном французском японский офицер. «Мать моя женщина! Роди меня обратно! Вот это я попал! Это ж лейтенант, с которым я штурмовал форт Итаку 3 года назад!» Потомок кланов Накатоми и Сираиси. Хорошо, хоть в первые ряды встречающих не вылез. Надо потихоньку с палубы смотаться в свою каюту и грима добавить, а то, боюсь, он меня узнает. С этими мыслями начал аккуратно передвигаться за спинами команды в сторону трапа к каютам. Не успел спуститься на один пролет, как меня догнал наш славный капитан. «Антон Сергеевич, а вы-то куда? Кто гостя встречает?» «Анатолий Алексеевич, меня этот Сираиси, осьминога ему в клюз, знает как офицер добровольного флота. Я с ним пересекался во время восстания хэтуаней. Наш орел раненых после битвы на Тяньцзинь вывозил», — раздраженно произнес Палецкий. «А вы, Тимофей Васильевич, чего прячетесь?» «А я, Антон Сергеевич, с Сираиси Сан-Форты Таку вместе захватывал, да и потом общались. Вот ведь судьба злодейка, а!» «Устроила нечаянную встречу. Пойду внешность более радикально менять. У меня там хороший рыжий парик с усами затесались, а свои придется сбрить, и еще очечки добавим». «С трудом могу вас представить рыжим и в очках, Тимофей Васильевич. А мне что делать?» «Пойдемте ко мне в каюту, у меня реквизита много». Пока мы с капитаном корабля меняли свой внешний вид, японцы поднялись на мостик, где Сераиси ознакомился с судовыми журналами, выслушал наших ученых о том, какой большой вклад должна внести наша экспедиция в развитие науки. После чего повели офицера знакомиться с собранной коллекцией представителей подводного мира Желтого моря, начиная от моллюсков и ракообразных и заканчивая неплохим чучелом рыбы меч, действительно выловленной по дороге в Индийском океане. Наш ихтиандр, точнее ихтиолог, которого изображал Мичман Загудин, в свое время закончивший географический факультет Санкт-Петербургского императорского университета, так вошел в роль, что Сераиси никак не мог от него отвязаться. После того, как начальник досмотровой команды сослался на плохое знание французского языка, Загудин, уточнив, что тот лучше знает английский, тут же перешел на язык лаймов и продолжил вешать лапшу на уши бедного Сераиси. «Об этом я и Антон Сергеевич узнали, когда вновь поднялись на палубу». Рассказывающий об этом Кап-2 Миронов сиял улыбкой на все свои 32 зуба. «Андрей Петрович», — перебил я боевого пловца, не вошедшего сегодня в боевую группу, — «как думаете, наши уже успели крейсер заминировать?» Миронов достал часы, откинул крышку, посмотрел на циферблат, потом бросил взгляд на стоящий напротив нас японский крейсер и произнес: «По времени уже должны были мины поставить. Они пошли тремя парами налегке с ручными зарядами. Теперь остается дождаться сигнала и выставить время на взрывателях». Кап-2 усмехнулся. «Вот и стою на палубе, жду, когда наши гости покинут шхуну. Полчаса хватит, Тимофей Васильевич?» «Думаю, хватит». «Тимофей Васильевич», — вмешался в разговор капитан шхуны, «может быть, лучше спустимся вниз? Что-то я не доверяю особо нашему гриму. Как бы этот японский офицер нас не узнал, не хватало еще все испортить». «Уговорили, Антон Сергеевич, пойдемте обратно ко мне в каюту, дождемся конца досмотра там». В следующий раз я с Полецким появился на палубе, когда японцы отчалили от нашего трапа и пошли к своему кораблю. Буквально через 10 минут крейсер «Касаги» прошел мимо нас, а вслед за ним устремилась «Ангара». «Как все прошло?» — поинтересовался я у Кононова. «Замечательно, Тимофей Васильевич. Загудин был великолепен, убедителен и дотошен настолько, что японский лейтенант буквально сбежал от него». Командир боевых пловцов улыбнулся, а стоящие рядом офицеры и нижние чины весело рассмеялись. «Крейсер заминировали тремя ручными зарядами. Через 20 минут они должны рвануть. Касаги мили на 4, от силы 5 уйти успеет. Подождем, тем более вот-вот Рион показаться должен. Атаку миноносок будем проводить, Тимофей Васильевич?» «Подождем подрывов мин, а дальше по обстановке. Понадобится добить, атакуем миноносками. Я теперь больше думаю о том, как Ангару отбивать будем». «А в чем проблема?» — поинтересовался капитан шхуны. «Насколько я понимаю, весь экипаж с медицинским персоналом в руках у японцев. Не думаю, что там сейчас большая по количеству абордажная команда, но после подрыва крейсера «Ангару» привлекут к спасательной операции. Количество японцев на борту значительно увеличится, пускай и невооруженных». «Так и Рион подойдет, и они сдадутся», — произнес Загудин, видимо, еще не выйдя из образа ученого-интеллигента. «Боюсь, господин Мичман, не сдадутся, а будут отбиваться до последнего. Не удивлюсь, если и весь экипаж «Ангары» с медперсоналом госпиталя перебьют». «Тимофей Васильевич, вы считаете, такое может произойти?» «Господа, я уже говорил, что японцы мыслят по-другому. Не надо ждать от них европейских традиций ведения боевых действий. Вспомните расстрел в воде экипажа «Варяга». Да, они пытаются перенять наши взгляды на войну, но когда их прижмет, быстро вернутся к своим обычаям, вплоть до отрезания головы у поверженного противника, которое называется «сюкюно агару», что в переводе означает «взять голову». «Господи, какая мерзость!» — возмущенно произнес кто-то за моей спиной. «С этой мерзостью японцы живут больше 1000 лет. У них голова врага была доказательством выполненного воинского долга. Победитель отрезал противнику голову и приносил ее в подарок своему командиру, как отчет о своих боевых действиях. В XVI веке даже существовали специальные рекомендации по отрезанию головы поверженному противнику, в том случае, если голова не была отрублена в ходе боя, а противник лежал на земле и еще был жив». Я сделал паузу и обвел взглядом стоявших передо мной. «Поэтому я и опасаюсь того, что японцы и сами не сдадутся и могут всех пленных перебить. Для них отрубить голову пленному без сеппуку значит обесчестить врага». «И что нам тогда делать? Там же больше сотни наших будет», — произнес Загудин с каким-то недоумением, глядя на меня. «Считаю, что необходимо абордажную группу на Ангару отправлять. Кстати, Антон Сергеевич, одну из миноносок укомплектуем нашей абордажной командой, как самой подготовленной для таких действий. Радируйте Александру Васильевичу, чтобы выслал одну из миноносок к нам, еще две пускай укомплектуют группами захвата. Оставшиеся две с торпедами должны будут готовы атаковать крейсер «Касаги», если он останется на плаву». Дальше события помчались вскачь. Минут через 10 к нам подлетел торпедный катер. В мыслях всегда его так называл, да и вслух в последнее время. Наша шхуна продолжала лежать в дрейфе, причем таким образом, чтобы корпус корабля закрывал для «Касаги» обзор с его кормы. Минут через 5 к правому борту пришвартовались еще два катера с абордажниками на борту. Командиры миноносок и старшие команд поднялись на шхуну. С Марселя в захвате Ангары должны были участвовать 15 человек под командованием боцмана Маслова. Этих ухарей собирали с Балтийской и Средиземноморской эскадр. Как ни странно, большинство из отобранных абордажников Нарион и Марсель имели казачьи корни. А с группой, размещенной на шхуне, в свое время пришлось даже мне поработать по тактике ведения боевых действий в ограниченном пространстве, коим являлись внутренние помещения корабля. Я в этом был отнюдь не специалист, но знания из будущего, да и подготовка офицера ГРУ позволяли создать хоть какую-то теорию и практику таких действий. Общее количество абордажников, которые должны были захватить Ангару, составляло 45 человек или 15 троек. Все они были вооружены парой пистолетов Браунинг М-1900 и пистолетами-пулеметами специальными. Это был шестой вариант созданного еще 3 года назад пистолета-пулемета группой Мосин, Федоров, Токарев, Дегтярев. И он уже был более или менее похож на пистолет-пулемет Судаева. К пистолетам-пулеметам у каждого бойца было по 4 запасных магазина на 35 патронов, которые размещались в лифчике поверх пробкового спасательного жилета. Таким образом, огневая мощь каждого абордажника составляла 14 пистолетных выстрелов и 175, можно сказать, автоматных. Кроме того, у каждого из штурмовиков было по 3 светошумовых гранаты. Итак, по предварительным данным наблюдения за Ангарой имеем 3 потенциальные огневые точки. Здесь, здесь и здесь. Я указал карандашом на схеме нашего бывшего корабля места, где были замечены посты из 2-3 японских матросов с арисаками. Плюс ориентировочно до 30 человек в трюме и надстройках. Рубка и машинная захвачены и контролируются японцами. Боевая задача — высадиться на борт Ангары с торпедных катеров, зачистить судно, обыскать его, освободить экипаж, взять судно под контроль и сопроводить его до точки рандеву с нашими кораблями. Собравшиеся в кают-компании офицеры и 3 боцмана внимательно слушали меня, бросая взгляды на листки со схемами, которые я быстро набросал. Первая стадия операции — после того, как подорвется крейсер «Касаги», а «Ангара» ляжет в дрейф, 2 катера с противоположной от крейсера стороны подходят к госпитальному судну, и их абордажные команды, забросив кошки, поднимаются на судно. Третий катер — а в случае, если атаковать «Касаги» дополнительно не понадобится, то еще 2 миноноски прикрывают огнем из пулеметов подъем на борт этих абордажных команд. Я взял один из листков. Посмотрев на схему машинного отделения, мысленно улыбнулся про себя. «Пикассо отдыхает». Вторая стадия операции — зачистка судна. Первая команда захватывает рубку, вторая команда — машинное отделение. Особое внимание уделить кингстонам. Здесь и здесь. Японцы могут попытаться затопить судно. Третья команда, поднявшись на борт, чистит каюты и трюм. Работаем волнами. Гранат светошумовых не жалеть, японцев тоже. Вспомните, как они расстреляли в воде экипаж варяга. «Ваше высокоблагородие, так это правда!» вырвалось у одного из боцманов из команды Риона. «Правда, братец, такая вот страшная правда. Поэтому хороший японец — мертвый японец. В первую очередь уничтожать офицеров и унтер-офицерский состав. От них можно ожидать чего угодно». Я сделал паузу, чтобы командиры катеров и групп захвата прониклись моими словами. «Для вашей поддержки по сигналу Рион быстро подойдет к Ангаре на 2-3 кабельтовых. Его артиллерия и пулеметы не допустят каких-либо действий со стороны тонущего крейсера и его экипажа. Вопросы?» «Что будем делать с экипажем Касаги?» — задал вопрос один из командиров торпедных катеров. «Все будет зависеть от того, как японцы поведут себя на Ангаре. Расстреливать никого точно, господа, не будем, если они не будут строить из себя готовых биться до последнего самураев. Шлюпок крейсера должно хватить для их спасения. А дальше пускай молятся своей Аматерасу». Я замолчал, прикидывая, кого отправить из офицеров старшим с абордажными командами. Но меня опередил Загудин. «Господин полковник, а кто будет командовать абордажными командами? Разрешите мне?» «Степан Васильевич, мы не можем лишиться такого замечательного ученого-ихтиолога, от которого сбегает японский офицер досмотровой команды». Меня прервал смех офицеров, а боцманы старались оставаться серьезными, причем двоим было проще, так как они были не в курсе того, что произошло на Марселе некоторое время назад. «Извините, Степан Васильевич, ни в коей мере не хотел вас обидеть, но старшим группы абордажников пойдет лейтенант Кириллов, тем более что он проходил обучение в аналитическом центре. Все, господа, времени не осталось от слова совсем. Приступаем к выполнению боевой задачи — срочно передать приказ капитану второго ранга Колчаку по действиям еще двух миноносок». Покинув кают-компанию, выбрались на палубу, и в этот момент с Марса, где был расположен дальномерный пост, через рупор с небольшой задержкой прозвучало: «Есть подрыв первой мины! Есть подрыв второй мины! Третий взрыв!» А потом все завертелось, как в калейдоскопе. Абордажная команда Марселя посыпалась вниз на торпедный катер, и буквально через пару минут три миноноски, обогнув корпус шхуны, пошли в сторону Касаги и Ангары. Скорость держали в районе 20 узлов, чтобы абордажники не вылетели за борт. Дождь продолжал сыпать мелкой моросью, а рябь на море увеличилась в размерах. На куда большей скорости эти катера минут через 5-7 догнали еще две миноноски, которые потом рванули вперед к тонущему крейсеру. Надеюсь, что Александр Васильевич довел до их командиров предварительный план их действий. В принципе, все, что я рассказывал-приказывал в кают-компании, было одним из вариантов действий нашего сборного отряда при встрече с японцами. И все эти варианты отрабатывались в теории неоднократно. Командиры миноносок не удержались и выпустили торпеды по и так бы затонувшему крейсеру. Хотя в этой атаке был свой резон. Наверняка кто-то из японцев спасется, а, как говорится, запоминается последняя фраза. Соответственно, в потоплении Касаги будут винить торпедные катера, а тайну боевых пловцов удастся сохранить чуть дольше. Имеющиеся нестыковки пускай японцы объясняют, как хотят, насколько им хватит фантазии. Наблюдать за боем можно было только с дальномерного поста на Марсе, откуда периодически шли доклады наблюдателя. Судя по ним, крейсер через несколько минут пойдет на дно. Все три абордажные группы высадились на Ангару, когда наблюдатель сообщил, что над госпитальным судном вновь взвился Андреевский стяг, на шхуне грянула мощная ура. Рион прикрыл отход с места боя Ангары, вместе с ней направившись в нашу сторону. Мы же ждали назад нашу абордажную команду, чтобы следовать дальше. «Господин полковник, разрешите доложить?» «Докладывайте, господин лейтенант». Я, улыбаясь, смотрел на командира абордажной группы лейтенанта Кирилла Кирилловича Кириллова, Кириллова Третьего, или 3К, экипированный, как и другие члены этой группы, с темными разводами то ли пороховой копоти и пота, то ли еще чего, лейтенант, все еще возбужденный от вброса адреналина в кровь, браво начал доклад. «Ангара захвачена! Андреевский флаг вернули на положенное место. Экипаж и медицинский персонал освобожден. Потери среди всей группы — 2 убитых и 4 раненых. В абордажной команде шхуны «Марсель» потерь нет». В этот момент лейтенант изменился лицом. На ангаре было почти 200 раненых наших матросов. Японцы, больше 50 тяжело раненых, еще раньше просто выбросили за борт и убили капитана судна и 2 врачей, которые попытались этому воспрепятствовать. «Если б знали об этом раньше, никого бы в живых не оставили, ваше высокоблагородие», мрачно произнес боцман Маслов, старший нашей абордажной команды, который вместе со своими подчиненными успел по трапу подняться на палубу. «Так, Маслов, веди команду в трюм переодеваться и принять душ. Потом чистите оружие и сдаете его в оружейку. Разбор операции и раздача слонов будут позже. А вас, господа офицеры, прошу пройти в кают-компанию, чтобы выслушать подробный доклад Кирилла Кирилловича. Судя по всему, он будет интересным».